Глава 33. Сон не шел. Сколько я его не уговаривала, сколько не подманивала вкусными обещаниями, зловредный дрема лишь угрюмо сопел где-то в районе спаленки и пришлепать ко мне, чтобы лечь пушистым облаком навеки, отказывался категорически. Ему, видите ли, мешало все, и дикое нервное напряжение этого длинного дня, и страх, точивший душу, словно червяк яблоко, и даже слишком мягкая перина. Цаца, в общем, капризная. Невозможность принять душ, его сон, оказывается, напрягает и весьма. А меня, можно подумать, нет. Но знаешь, дорогуша, ожидать от лесного хутора удобств пятизвездочного отеля может только такой дебил, как ты. Вот. Провокация удалась, на дебила сон немедленно обиделся и решил отомстить, наслав кошмар. Но ведь для того, чтобы кошмар наслать, к объекту мести надо приблизиться, верно? Что недотёпа и сделал, стараясь двигаться бесшумно. Едва ощутив прикосновение разобиженного пушистика к своим векам, я с облегчением отключилась. С кошмаром мститель просчитался, кошмара мне и наяву хватает, меня уже трудно чем-либо напугать еще больше. Поэтому отключилась я качественно, даже из сети штепсель выдернула. А что может транслировать обесточенный телевизор? Правильно, темный экран. Это, собственно, я и видела. Ничего. Закрыла глаза, открыла глаза. Утром. От воплей, сопровождаемых глухим рычанием. Ясно. Паскаль наш, понимаете ли, Дюбуа проснуться изволил. И слышу, гневается, аж визжит. Я, позевывая и потягиваясь, выкопала в сумке спортивный костюм, свежие носки, неспешно оделась, причесалась и только потом направилась к эпицентру шума. Свечи, разумеется, давно погасли, но даже их оплывшие огарки были, судя по всему, непреодолимым препятствием для колдуна. А может, этим препятствием являлся Май, поднявшийся во весь свой внушительный рост? Ирландский волкодав и так занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой представитель собачьего племени, а наш песик был гигантом и среди сородичей. Когда же Маюшка сердился и, как сейчас, вздыбливал шерсть на загривке, зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. «Ты куда меня привезла, гадина?» — заверещал колдун, увидев меня. «И откуда взялся этот зверь? Он же сдох, я убил его». «Ты тоже когда-то сдох, тебя убили, и что?» Я прислонилась плечом к дверному косяку и, стараясь выглядеть холодной и безразличной, рассматривала дочь. «И прекрати, наконец, визжать, ты нервируешь Майя. А он, хоть и обожает Нику, но, как ты правильно заметил, зверь, который прекрасно чувствует, кто желал и желает его смерти, поэтому едва сдерживается, а твои визги для его чуткого слуха слишком болезненны. Или тебе рот скотчем заклеить?» Стоявшая на кровати девочка с ненавистью посмотрела на клокотавшего рыком Майя, потом на меня, шмыгнула носом и мрачно пробурчала. «Не надо скотча». «Так-то лучше. А насчет куда привезла? Туда, куда надо, привезла. Здесь, Майя, от твоей гнили избавили, здесь и тебя из Ники выгоним. Думаю, ты уже ощутил некоторый дискомфорт». И я обвела взглядом строгие лики, взиравшие с икон. «Что?» На лице малышки появилась презрительная ухмылка. «Эти картинки? Да плевала я на них. Они – ничто по сравнению с силой Лоа. А дискомфорт я действительно ощущаю вот из-за этой штуки». Маленький пальчик указал на раздувшийся, явно не один раз побывавший в употреблении памперс. «Это унизительно. Сними его немедленно». «Унизительно». Настал и мой черед дразниться. Залез в тело маленького ребенка, терпи теперь все прилагающиеся к этому бонусы. И выбирай. Либо новый памперс, либо горшок, который будет стоять вон за той ширмой, чтобы моя малышка не мучилась еще и от стыда. Ну как? Горшок. Мрачно сверкнула глазами девочка. Фу, гадость какая. Скорее бы уже выйти из этого полудохлого тельца. В этом желании... «Я с тобой абсолютно солидарна», — усмехнулась я и повернулась, чтобы выйти. «Эй, ты куда? Не оставляй меня наедине с этим зверем». «Привыкай. Тебе с ним частенько придется оставаться наедине. Он твой сторож. А я иду воды нагреть, чтобы вымыть Никину попку». «А зачем ее греть? Отнеси меня в ванную и вымой». «Вот ванны здесь как раз и нет. Банька есть, но хозяин ее раз в неделю топит. А так набрал воды из колодца, нагрел и помылся». «В какую же дыру ты меня отвезла? И кто такой этот таинственный хозяин, который смог спасти пса?» В глазах ребенка мелькнул страх. «Или мне это только показалось?» «Скоро узнаешь. Май, помнишь наш уговор?» Пес, не отрывая глаз от девочки, вильнул хвостом. «Вот и молодец. Жди здесь, я сейчас». «Подожди». В голосе малышки зазвучали жалобные нотки. «Возьми меня с собой, я буду слушаться». «Нет». «Запомни, из этой комнаты сама сможет выйти только Ника, без тебя. Ты понял?» «Идиотка!» Завизжал колдун, но угрожающий рык заставил его сменить тональность и перейти на свистящий, похожий на змеиное шипение, шепот. «Неужели ты еще не поняла? Чем больше ты сопротивляешься, тем хуже придется твоей дочери и тебе с мужем. Я зол, очень зол. И когда я приду?» «Ага, придешь», — усмехнулась я и вышла из комнаты, бросив на ходу последний камень. «Ты прислушайся хорошенечко. Ты же здесь один. Абсолютно один». Ответа не последовало. В астрал, видимо, пошел сообщников искать. «Ну иди, иди. Дед Тихон свое дело знает. Таких сильных знахарей-ведунов, как он, не так уж много на Руси. В смысле, на постсоветском пространстве». Я спустилась по скрипучей лестнице и постучала в дверь, ведущую в комнату хозяина дома. Тихо. Ну, конечно, старик давно уже поднялся, по хозяйству хлопочет. Или хлопает, как правильно? Нет, все-таки хлопочет. Хлопать по хозяйству как-то слишком уж фривольно получается. Прямо деревенское эротик-шоу. Я вошла в отчину деда Тихона и осмотрелась. Неужели старик действительно спит в проходной комнате? Места ведь в доме тереме предостаточно. Охота ему, чтобы через его спальню туда-сюда шастали? Видимо, охота. Никаких укромных комнатушек не обнаружилось. Это действительно была спальня старика. Правда, его кровать пряталась за занавеской. Ну и все. Пройти мимо хозяина ночью, не разбудив его, довольно сложно. Половицы, ведущие к выходу, как нарочно охали и скрипели на все лады. А может, так и было задумано? Для чего, вернее, для кого, обустроены те две комнаты наверху? В доме старика не было. Дышала жаром хорошо натопленная печь. На столе, в большой комнате, буду звать ее гостиной, стояли тарелки, накрытые чистым льняным полотенцем, и кувшин с молоком. Привет от Марфуты. Но завтрак — это потом. Сначала пробежка к одинокой будке на заднем дворе. «Ох ты! А куртку-то я свою наверху оставила. Тупизна пернатая. А на ногах что? Правильно, тапочки». Диагноз подтвердился. Причем окончательно и бесповоротно, когда я, впрыгнув в дедовы валенки и набросив на плечи его же полушубок, выпала на крыльцо и вспомнила, что Лешке-то я так и не позвонила, и от него звонка почему-то нет. Полезла в карман джинсов за телефоном, и именно в этот момент диагноз подтвердился окончательно и бесповоротно, потому что джинсы с телефоном остались наверху, в этом спортивном костюме карманов не было. «Ладно, сейчас быстренько сбегаю, с ветром поздороваюсь и звонить Лёшке. А, надо же еще воду поставить греться, но с этим, надеюсь, дед Тихон справится». Насчет «быстренько сбегать» я, конечно, погорячилась. Сделать это в огромных валенках мог только чемпион по бегу в мешках санатория «Ивушка». Но к ветру я сходила, а на обратном пути обнаружила и хозяина лесного хутора, выходившего из курятника с наполненной яйцами миской. Ожидаемых проклятий вслед похитителю детей не неслось. В мире гламура и бомонда излишек малышни не приветствуется. «Доброе утро, дочка!» — улыбнулся дед Тихон, глядя, как я ковыляю в его валенках и полушубке. «А что, вполне достойное пугало получилось. В обозримом пространстве ни одной вороны не видно». Попадали, наверное, все от смеха. «Доброе утро. Как там Ника? Проснулась?» «Проснулась, буянит», — отрапортовала я, приблизившись. «Давайте помогу яйца нести». «Да как ты сам всю жизнь справлялся», — усмехнулся старик. «Ты себя донеси лучше, не упади. Что, моя одежа приглянулась?» «Свою наверху забыла, вот и пришлось вашей воспользоваться». Ну, идем в дом, пора нам с колдуном познакомиться. И дед Тихон направился к крыльцу. Только сначала надо воды нагреть. Я потащила валенки, тулуп и себя следом. Зачем? Малышка описалась ночью, спала крепко. Ее надо вымыть. Но вы не волнуйтесь, постель сухая, Ника в памперсе была. Я специально надела, знала, что такое возможно. Надо, значит, вымоем. Ой, я сама. Не надо смущать Нику, она ведь уже большая. С нее и так переживаний хватит. Ладно, только ты быстрее, завтрак стынет. Быстрее, боюсь, не получится, воду ведь еще нагреть надо. А вон полведра горячей есть. Старик подошел к печке и поднял белое эмалированное ведро. Хватит? Хватит. Я освободилась, наконец, от войлочных верик и облегченно летала теперь по комнате. Нет, не на помеле, в тапочках. Ты поднимайся наверх, а я следом пойду, только корыто в чулане найду. Только воду не хватай, я сам отнесу. И дед Тихон направился к озвученному помещению. Еще чего, проворчала я, не хватай, да тут совсем немного, уж как-нибудь справлюсь. И, подхватив приветственно булькнувшее ведро, потащила его в нашу с дочкой обитель. Вот же неслух какой! Знахарь довольно быстро нашел корыто и теперь топал следом. «Дай понесу». «Во-первых, никакой, а какая?» — просопела я, поднимаясь по лестнице. «А во-вторых, не дам. Вы лучше скажите, почему у вас так странно расположен проход к этим комнатам наверху, только через вашу спальню?» «Потому что так надо. Светелка верхняя как раз и обустроена для горемык, бесом одержимых. В округе знают, что я могу бесов изгонять, вот и привозят иногда». «Понятно».